современная и сомнительным образом поданная как модель развития версия того же самого сформулирована Абрахамом Маслоу в виде противопоставления мотиваций, нехватки и роста. Во всем, что касается производства, игра и свобода занимают одно и то же место. Даже Маркс, попавший, несмотря на все благие намерения, в пантеон продуктивизма, замечал, что царство свободы начинается только тогда, когда пройдена точка, после которой больше не требуется труд, вынуждаемый необходимостью или внешней полезностью. Он так никогда и не смог заставить себя признать эту счастливую грань тем, чем она на самом деле является, а именно, точкой упразднения труда. В конце концов, довольно странно выражать интересы рабочих и требовать упразднения работы, но мы-то можем себе это позволить. Желание вернуться к, или наоборот, достигнуть жизни, в которой работы нет, очевидно в любой серьезной книге по социальной или культурной истории прединдустриальной Европы, такой как «Англия в движении» Дороти Джордж или «Народная культура на заре современной Европы» Питера Берка. Также важно эссе Дэниела Белла «Работа и недовольство». Насколько я знаю, это первый текст, в котором явно упоминался бунт против работы. И, будь он понят, важная поправка к тому безвольному впечатлению, которое обычно остается от содержащего его тома под названием «Конец идеологии». Не поддерживающие, не критикующие не заметили, что тезис Белла о конце идеологии значит не конец социальной нестабильности, а напротив, начало новой и непознанной ее фазы, не выраженной идеологически и никакой идеологией не сдерживаемой. Это не Белл, а Симмер Липсетт провозгласил в то же самое время в эссе «Человек политический», что фундаментальные проблемы индустриальной революции решены. Всего за несколько лет до того, как не то пост, не то мета-индустриальное недовольство студентов вышвырнуло его из Беркли в относительное и временное спокойствие Гарварда. Как отметил Белл, Адам Смит в «Богатстве наций», несмотря на весь свой энтузиазм по поводу рынка и разделения труда, видел неприглядные стороны работы гораздо лучше и честнее, чем Айн Рэнд или чикагские экономисты, или другие его современные эпигоны. По наблюдению Смита, представление большей части людей с необходимостью формируется привычным их окружением. Человек, чья жизнь занята выполнением нескольких простейших действий, не получает возможности утруждать свой ум. Как правило, он становится глупым и невежественным настолько, насколько возможно для человеческого существа. Вот все мои возражения против работы в нескольких честных словах. В 1956 году, в золотой век эйзенхауэровского кретинизма и американского самодовольства, Белл выявил неорганизованное и неорганизуемое недомогание 70-х и всех последующих лет, то, что описано в отчете H.E.W. «Работа в Америке», то, которое ни одно политическое течение не смогло оседлать, то, которое нельзя использовать и приходится поэтому игнорировать. Эта болезнь неприятие работы. Ни в одном тексте ни одного рыночного экономиста, будь то Милтон Фридман, Мюррей Ротбард или Ричард Познер, она не встречается, потому что, как говорили в Стартреке, в их терминах проблема невычислима. Приведенные возражения против работы основаны на свободолюбии и могут показаться неубедительными для гуманистов прагматического или даже патерналистского склада. Но есть и другие, от которых они отмахнуться не смогут. Заимствуя рекламный лозунг, можно сказать, что работа опасна для вашего здоровья. На самом деле работа – это просто массовое убийство и геноцид. Прямо или косвенно, работа рано или поздно убьет почти всех читающих эти строки. В этой стране ежегодно на рабочем месте погибает от 14 до 25 тысяч человек. Более 2 миллионов получают увечья. Причем эти цифры основаны на крайне консервативном определении увечья, связанного с работой. Поэтому они не учитывают ежегодные 500 000 случаев профессиональных заболеваний. Я взял в руки один из учебников по профессиональным заболеваниям. В нем было больше 1000 страниц. И даже это едва задевает верхушку айсберга. Существующая статистика включает в себя только очевидные случаи, такие как 100 тысяч горняков, страдающих черной болезнью легких, из которых каждый год 4 тысячи умирают. Процент летальных исходов выше, чем у СПИДа, которому СМИ уделяют куда больше внимания.